Эйда Гиппиус, Сонет. Один я в келии неосвещенный, с предутреннего неба из окна глядит немилая холодная весна. Но неприветным взором не смущенной своей душе в безмолвии влюбленной не страшно быть одной в тени без сна. И слышу я, как шепчет тишина о тайнах красоты невоплощенной. Лишь неразгаданным мечтания полны. Не жду и не хочу прихода дня. Гармония неслышная таится в тенях, в нетрепетной заре, и мнится созвучий нерожденных круг меня. Поют и плещут жалобные волны.